Глава 39. Бенни чувствовал свою бесполезность. Дрожа, он сидел на камне с рукой, словно насквозь пропитанной болью, в то время как Ник и Джулия разыскивали рюкзаки. Карен сидела на бревне рядом с ним. Она раскрыла свой перочинный нож. «Если хочешь, можешь пойти и помочь им», — сказал он. «Все в порядке. Ты не должна сидеть здесь и сторожить меня». Она слегка улыбнулась. «Я лучше посижу». «Боже, я все вам испортил». «Нет, это не твоя вина. Подобное могло произойти с любым из нас». Она обняла себя руками. «Тебе холодно?» — спросил Бенни. «Я чувствую себя одной огромной мурашкой. Хочешь, я дам тебе свою парку?» «Нет, спасибо. Тем более она все равно будет мне мала. Ты можешь накинуть ее на спину». «Нет, пускай она останется на тебе. Правда, тебе она нужна больше, чем мне. Разве ты не знаешь, что у женщины имеется дополнительный слой жира?» «Только не у тебя». Она рассмеялась. «Если они не отыщут рюкзаки, нам предстоит тяжелая ночь. Мы просто-напросто заморозим свои булочки. И оголодаем, как отряд донора». «Ну, до того, что произошло с отрядом донора, это, конечно, дойдет вряд ли. В крайнем случае, завтра мы сможем просто уйти отсюда и таким образом не застать их участи». «Мы не можем уйти отсюда, пока... Сначала мы должны убить ведьму». «По крайней мере, мы знаем, что она здесь», — сказала Карен. «Наверняка это она и стащила наши рюкзаки. Ведь кто-то это сделал?» «Я знал, что она будет здесь, ведь она сама привела нас сюда». «Что?» «Нас привела сюда она с помощью своей магии». «Интересная мысль. Почему ты так думаешь?» «Мы ведь здесь, верно?» «Но мы сами приняли решение приехать». «А почему в пути мы не попали в аварию? Ведь на нее не было даже никакого намека». «За рулем был Ник. А он, как сказал твой отец, единственный великий непроклятый. С четверга ни с кем из нас ничего не произошло. До тех пор, пока мы не попали сюда. Она хотела, чтобы мы оказались здесь. Чтобы добраться до Ника и до нас. Как только с нами будет покончено, она сразу же покончит и с папой, и с Хизер, и с Роуз, и с миссис Гордон. Она прикончит их с помощью проклятия. Мы не позволим ей этого сделать, если не замерзнем. Может быть, стоит развести костер? «При помощи чего?» «У меня есть спички», — сказал ей Бенни. «Правда?» «Конечно». Левой рукой он нащупал нагрудный карман и расстегнул пуговицу. «О, ты просто наш спаситель. Почему ты не сказал об этом раньше?» «Костер лишит нас возможности ночного обзора», — сказал он, вынимая коробок спичек. «И что с того?» Она встала и протянула дрожащую руку. Бенни передал ей спички. Она поспешила к кучке дров, по пути согнувшись и собрав немного хвои. Когда она вернулась, Бенни повернулся лицом к костровищу. Он вспомнил, как собирал и выкладывал вокруг него камни. Это было во второй половине дня, после того, как они добрались до озера, и все злились на него, поскольку остановку здесь пришлось совершать именно по его вине. Опустившись на колени, Карен раскрыла коробок, оторвала от него кусочек картона и сунула тот под разложенный в костровище сосновую хвою и хворост. «Это все моя вина», — сказал Бенни. Она обернулась к нему через плечо. «В чем?» «Во всем. Если бы я не споткнулся тогда, Хизер не ушибла бы ногу, и мы спокойно дошли бы до озера Вилсон без со всех этих происшествий». «Ерунда». «Это правда. Ты говоришь точно так же, как и твой отец. Ты это заметил? Он тоже винит во всем себя. Видимо, у вас это семейное». «Но это правда. Во всем виноват эта сука со своим сыночком. Мы просто жертвы, Бенни. Мы просто оказались не в том месте и не в то время. Абсолютно все могло пойти по-другому. Мы разбили здесь лагерь и замечательно провели бы время, если бы этот больной маньяк не решил меня изнасиловать». «Он тебя изнасиловал?» Карен заколебалась, а затем сказала: «Да». Бенни почувствовал себя так, словно получил удар кулаком в живот. Он сгорбился. Это движение отдалось в его руке резкой болью. Он заплакал. Карен встала. Она подошла к нему и нежно прижалась к голове. Ее свитер был мягким и приятно пах. Он потерся о него лицом, ощущая через ткань упругость живота. В этом же свитере она спала прошлой ночью в своем спальном мешке, когда обнимала его. Он помнил, какой она была теплой, как ее грудь упиралась прямо в его, и как он волновался, что она сможет почувствовать, как напрягся его член. Как потом она прошептала: «Не переживай насчет этого», и ему захотелось умереть от стыда. Но только на одну минуту. Затем все вокруг снова показалось ему прекрасным и умиротворяющим. «Ты собираешься жениться на папе?» — спросил он. «Может быть». «Я очень на это надеюсь». «Почему?» потому что я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, Бенни». Он прижался к ней. Никогда еще за всю свою жизнь он не чувствовал себя так хорошо. Мысли об этом помогли ослабить боль. «Ты в порядке?» — спросила она, поглаживая его волосы. «Мне так отвратительно после того, как я узнал, что он сделал с тобой. Он мертв. Жаль, что не я его убил». «Нет, ты не сделал бы этого». «Сделал бы». Она немного отстранилась от него, а затем легонько поцеловала в губы. «Давай-ка лучше разведем огонь, прежде чем окончательно не замерзнуть». Обернувшись, она чиркнула спичкой и зажгла кусок картона. Пламя начало разгораться. Хвоя затрещала, перекидывая огонь на хворост. Карен взяла из соседней кучки ветки побольше и подкинула в костер. Вскоре пламя разошлось и, приплясывая огоньками, начало подниматься выше, окружая все вокруг теплом. «Вот и готово», — сказала она. Сзади подошли Ник с Джули. Они практически вплотную приблизились к огню. «Безуспешно?» — спросила Карен. «Мы думаем, что она могла скинуть их в озеро», — сказала Джули. «Если это дело ее рук», — сказал Ник, — «то они должны находиться где-то недалеко от берега. Думаю, что поиск не займет много времени». «Мы хотим попытаться», — добавила Джули. Зажав фонарик между колен, она склонилась над огнем и протянула к нему руки. «Где вы нашли спички?» — спросил Ник. «У Бенни», — сказала Карен. «Молодец, Бен». «Точно», — Джули улыбнулся ему. «Не так уж ты и бесполезен». Он улыбнулся в ответ. Ник отошел от огня. «Ладно, мы пойдем осмотрим озеро». «Хочешь с нами?» — спросила Карен у Бенни. «Да». «Будет лучше», — сказала она Нику и Джули, — «если мы все будем держаться вместе». Бенни встал, морщась от движений, каждая из которых вызывала боль в руке. На самом деле у него болело все тело, но он был рад хотя бы тому, что больше ни одной серьезной травмы у него не было. Когда они направились к озеру, Карен пошла рядом с ним. Фонарики были только у Ника и Джули. Они медленно шли вдоль береговой линии, скользя над водой и их лучами. Там, где вода была мелкой, Бенни мог видеть темную поверхность дна и покрытые мхом камни, а также растущие тут и там водоросли. Когда лучи уходили от берега подальше, дна уже не было видно. Их свет уходил вглубь воды лишь на пару футов, а затем словно растворялся во мраке. «Ладно», — сказал Ник, — «я все еще считаю, что они где-то там. Я полезу в воду». «Нет, это безумие», — сказала Джули. «Давайте подождем до утра», — предложила Карен. «Ведь даже если мы отыщем свои спальные мешки, они будут насквозь мокрыми». «Зато большая часть еды должна сохраниться», — сказал Ник. «Не знаю, как вы, ребята, но я ужасно голоден». «Ник, ты замерзнешь». «У нас есть прекрасный костер». Они направили свои взгляды к тому месту, где оставили рюкзаки. «Если она выбросила их в озеро, значит, приволокла именно оттуда». Он сел на землю, положил топор и начал развязывать ботинки. Джули села рядом с ним. «Если ты полезешь в воду, то я с тобой». «Нет никакого смысла промокать обоим. Я все равно полезу с тобой». «Джули», — его голос был тверд, — «ты слышала, что я сказал? Жди здесь». Она посмотрела на него. Ее рот открылся, а затем снова закрылся. Плечи слегка приопустились. «Ладно», — пробормотала она, — «если ты не хочешь». Скинув с себя ботинки и носки, он принялся снимать фланелевую рубашку. Затем расстегнул джинсы, спустил вниз и вышел из них. Оставшись в одних лишь трусах, он шагнул к краю озера. Там он остановился и потер руки. «Ну», — сказал он, — «я пошел». Он бросился вперед, шлепая ногами по воде и поднимая стаи брызг, пока не оказался в той по колено. А затем изогнулся и нырнул. Карен и Джули светили на него лучами фонариков в то время, как он заскользил под водой. Через несколько секунд он вынырнул. Он повернулся к ним и смахнул с лица воду. «Ты стоишь?» — спросила Джули. «Да». Кромка воды достигала его груди. «Ну и как?» В ответ он издал лишь протяжный стон, а затем развернулся и пошел вдоль берега. Джули продолжала освещать его лучом фонарика. Карен направила свой на воду прямо перед ним. Они медленно шли вдоль берега, придерживаясь его темпа. Он остановился. Его плечи слегка качнулись. «Что-то есть», — сказал он, а затем нырнул под воду. Какое-то мгновение под поверхностью была видна его спина, а затем и она скрылась под темной рябящей гладью. Бенни смотрел на мутную воду. Он молча досчитал до 10, после чего Ник вырвался на поверхность, сжимая в руке большой серый сверток. Он поднял его над водой. Это был рюкзак Карен. «Они все прямо здесь», — сказал он. «Фантастика!» — воскликнула Джули. Подняв рюкзак над головой, он сделал шаг в сторону, как вдруг вода прямо за ним как будто взорвалась. Его глаза вылезли из орбит. Рот распахнулся. Рюкзак выпал из рук. Он упал прямо на его голову, опрокинув навзничь. Бросив фонарики на камни, Карен и Джули бок о бок бросились в озеро. Один фонарик погас. Бенни схватил другой. Он увидел, как Карен нырнула в воду. Буквально через секунду, выплыв над поверхностью, она схватила Ника за руку и потянула на себя. С другого бока подоспела Джули и схватила его за вторую руку. Вскоре над поверхностью воды появилась голова Ника. Они тащили его к берегу, держа за руки. Он находился в сознании и задыхался. Когда они добрались до мелководья, Бенни увидел, что его ноги двигаются. «Что случилось?» — спросил Бенни. Никто не ответил. Придерживая Ника, девушки вышли на берег и опустили его на колени, а затем положили на живот. Из его спины торчала блестящая красная ручка перочинного ножа.